Пролазав несколько часов по штольням и катакомбам рыцарских подземелий и до крови ободрав колени и локти, Сашка начисто отмела все подозрения в принадлежности к декоративному полу и заслужила молчаливое одобрение детей подземелья. Родство душ являет себя с первого, случайно брошенного взгляда. Зодиак и Сашка молниеносно опознали друг в друге шальных, бесшабашных романтиков и заключили молчаливый сговор. Наружность зодиак имел по-своему примечательную. Светлые глаза под прямыми бровями, слегка выступающие вперед нордические скулы, тонкий нос, маленький выразительный рот, задиристый подбородок, а больше того, белесые пряди, которые он убирал со лба немного на бок, придавали ему разительное сходство с плакатными бестиями Третьего Рейха или молодыми строителями коммунизма, то есть являли собой давно утерянный расовый идеал. Средневековые лабиринты Орденского замка, катакомбы полутысячелетней давности петляли под городом. Среди древних рыцарских развалин зияли многочисленные лазы и колодцы, годные для браконьерской заброски. Через полчаса они были в подземелье. Смолистые факелы в руках рыцарей потрескивали от встречного ветра. Белые плащи с черными крестами уплывали во мрак. Скрежет и гул шагов отдавались нарастающим грохотом и долго замирали под кирпичными сводами. Рыцарь в тяжелом, звякающем доспехе, шагавший впереди, сдвинул кованую решетку и посторонился, пропуская Сашку. В глазницах тевтонского шлема блеснули зрачки. Сашка зябко поежилась. Откуда ей было знать, что в свете косматых факелов ее смуглая, обнаженная кожа светится, как шелк, а запах влажных от морской воды волос дразнит и щекочет ноздри свиты? Нагнув голову, она проскользнула в низкую дверцу. — Это здесь. — Прошу вас, фройлен Александра, — прошептал рыцарь Синишаль. Он был намного старше безбородых сюзеренов с факелами и по-старомодному учтив. Синий луч фонарика впился в темноту, скользнул по кирпичным осколкам на полу, по грудам заплесневелой амуниции фольксштурма последних защитников замка в апреле 1945-го. И расплющился о глухую стену. Вдоль стены белели кости и сложенные рядком человеческие черепа. Зодиак вошел в бункер последним. Озираясь по сторонам, он вытирал лоб. Первая сухая жара просачивалась даже сюда, в катакомбы Орденского замка. Рыцарь Синишаль опустился на колени перед часовенкой или склепом из позеленевшего мрамора. Статуи сидящих сфинксов, изувеченные взрывами или ударами кирки, охраняли вход. «Вот за это я и люблю подземелья». Зодиак задумчиво разглядывал склеп и статуи. Вся мрачно-романтическая обстановка не возымела на него никакого действия. Полвека прошло, а все лежит и нас перележит. По бесстрастным лицам сфинксов скользили всполохи. Напряженные лапы подрагивали, готовые к прыжку. Посмотрите, при свете факелов эти чудовища обретают призрачную жизнь. Некогда они стерегли Грааль, чашу вечности, прошептал Синишаль. А почему вы уверены, что это был Грааль? Знаете, немцы очень сентиментальная нация. На торцевой стене позади реликвария остались прощальные письма и даже прекрасные стихи на старонемецком. Эти солдаты были последними, кто видел чашу. Об этом они писали перед смертью, и в их словах были гордость и боль. Мы первыми вошли в бункер после того, как в прошлом году разобрали завалы. Реликварий был пуст, а это значит, что чаша могла исчезнуть из подземелья только в апреле 45-го, во время штурма Кёнигсберга. Вероятнее всего, она была перенесена в блиндаж Ляша, где располагался штаб немецкого гарнизона. Там, кстати, и была подписана капитуляция. Сашка пошарила фонариком по стенам из отсыревшего кирпича.